Глава 6. В коей наш герой хоть и оказывается в месте богоугодном, но попадает к черту на сковородку. Через некоторое время на горе и в самом деле показался монастырь. Вернее, то, что от него осталось. Сгоревшая церковь и ряд построек, расположившихся полукругом. Драгуны решили не рисковать. Они спешились и почти бесшумно подкрались к полуразрушенным стенам. Иван достал зрительную трубу. Сцена, которую он увидел, подтвердила самые тяжкие опасения. У костра, разложенного возле развалин, сидело 8 человек колоритной наружности. Одеты они были весьма разнообразно. Видно, кому что после того или иного грабежа досталось, тот то на себя и натянул. Лица были под стать одежде, разносортные. Может, дезертиры, может, беглые, одним словом, разбойники, лихие люди. Это Иван сразу понял. А вот и те, кого князь Александр Данилович Меншиков приказал сопроводить к нему без происшествий. 2 пленника были привязаны к полуразрушенной колонне. Вот тебе и сопроводили. Первое задание друга отца, да какого друга? И такая промашка. Чуть-чуть, видно, не успели. Но чего теперь горевать, пора действовать. Однако прежде стоит оценить обстановку. Охотничья сноровка подсказывала, что с кондачка такое дело не решить. По всему, видать, люди серьезные, и кони у них хорошие, вмиг догонят. Один из разбойников как раз расседлывал лошадей неподалеку от пленников. Самойлов перевел трубу на здорового детину в польской одежде. Судя по тому, как пытался услужить ему узкоглазый калмык, это и был главарь шайки. Видно, чтобы еще более угодить старшему, калмык, не выпуская миски с едой из рук, встал и направился к пленникам. Хоть и одеты те оба были в мужскую одежду, но Иван ясно видел, что один из несостоявшихся инкогнито — молодая женщина. Довольно скались, калмык протянул пленнице на острие кинжала кусок мяса. Та отстранилась. Тогда узкоглазый сам снял зубами с острия мяса и, пережевывая его, стал водить лезвием по горлу девушки, поднося его к завязкам рубахи, скрывающим грудь. Разбойники загоготали. Калмык, очевидно рассчитывавший на подобный успех, остался доволен произведенным впечатлением. Иван протянул трубу вожжову, снял треуголку и накинул на мундир плащ. «Ты чего удумал? Другого пути, как к ним в гости податься, я не вижу», — ответил Иван, вытиравший травой потные бока лошади. «Так, может, вместе?» Самойлов обернулся и, уверенно взглянув в лицо драгуну, произнес: «Одного они не побоятся. А ежели все заявимся, тут всякое может случиться. Будь наготове». «Эх, дружок!» — ласково протянул вожжов, которому незрелый смельчак начинал нравиться все больше. «На рожон лезешь? Может, подождем?» «Иного случая может и не представиться», — ответил Иван, вскочил на коня и двинулся к церкви. «Бог в помощь, люди добрые!» — крикнул он, выехав из кустов. Разбойники явно не ожидали появления гостя, занервничали, хватаясь за оружие. «И тебе не хворать!» — в тон Самойлову гостеприимно произнес главарь, но руку все же положил на рукоять пистоли. «Это кто ж ты у нас будешь?» — спросил один из казаков, беря лошадь Самойлова под усцы. «Драгун, что ли?» «Драгун, драгун!» — продолжая игру в добродушного гостя, ответил Самойлов. Он покинул седло, оставив лошадь на попечение казака, по-свойски подошел к костру и, сев напротив главаря, протянул к огню замерзшие ладони. «Ну, и какими судьбами тебя занесло сюда?» — улыбнулся поляк, попыхивая казацкой люлькой. «Вот и я думаю, какими судьбами ты решил на себя беду накликать?» — вопросом на вопрос ответил Иван. Главарь недоуменно взглянул на незнакомца. «Мудрено говоришь. Не пойму я тебя». «Да полно!» — усмехнулся Самойлов. «Ворон ворону глаз не выклюет. Потолкуем?» Вожак снова пыхнул люлькой и коротко переглянулся с калмыком. Тот зашел за спину Самойлову и, поигрывая ножом, казалось, только ждал удобного случая. От Ивана не ускользнуло ни одно движение хитрого поляка, но он по-прежнему делал вид, что ничего не замечает. Он неспешно оглядел привязанных пленников и развалины монастыря. «Я смотрю, вы место-то не случайно выбрали. Грехи замаливать», — кивнул Иван на церковь. Главарь оглянулся на храм. Потом, бросив словно нечаянный взгляд на калмыка,